Глава вторая. Затмение. Москва, 12 сентября 1812 года. Демон открыл глаза. Первое, что он увидел, — потолок, и это не особенно его удивило. Большинство пробудившихся от сна встречаются взглядом с потолком, если, конечно, они не уснули на боку. Сверху вниз шли 4 коринфские колонны, из чего Агарес заключил — он в богатом доме. Либо среди купцов, либо среди дворян. Приподнявшись на локте, он осторожно оглянулся. Демон возлежал на кровати, довольно удобной и мягкой, покрытой светло-голубыми простынями. По бокам стояла парочка вычурных кресел, а в глубине, ближе к окну, закрытому шторами, за письменным столом сидел человек. Агарес подался вперед, пытаясь понять, что же тот делает. Незнакомец тыкал пальцами в загадочное приспособление. Оно мигало хозяину в ответ короткими вспышками бледного света. «Колдовство», — подумал демон, и ему стало чуточку спокойнее на душе. Он сам обожал на досуге создавать эликсиры из паучьих глаз и жабьей желчи, вдыхая чарующий запах древнего мха шотландских болот. Если он находится в плену, а человек за столом колдун, проще будет договориться. Пообещает ему власть над миром, вечную молодость, умение превращать говно в золото, ну или что тот сам выберет, и дело будет решено. Обещать же, как известно, не жениться. Колдун обернулся, и демон сразу отметил, что у того неестественно белое лицо. «Очнулся?» — спросил незнакомец. «Вот и замечательно. 6 дней провалялся, я уж думал, совсем дела плохи. Понимаю тебя. Признаюсь, когда все это началось... Я сам едва не рехнулся. Правда, в твоем нынешнем состоянии есть свои бонусы, и скоро ты это поймешь. Давай обойдемся без драк и взаимных оскорблений. Мы не виделись больше 20 000 лет. Самое главное, постарайся осознать, брат, ты теперь ангел». Красочные воспоминания пчелиным роем ворвались в мозг Агареса. Он приподнялся с кровати и тотчас со стоном повалился обратно. Тяжесть крыльев тянула его назад. Перья отвратительно шуршали, отдавая запахом распотрошенной подушки. Демон классом пониже лишился бы разума сразу и бесповоротно. Но Агарес за время своей битвы с добром прошел через серебро и святую воду. Он достаточно древний демон, а не какой-нибудь вшивый корневан. Сноска. Один из низших демонов по иерархии должностей в аду. И опыта ему не занимать. Да, у него есть крылья. Он не страдает от присутствия собственного брата, не ощущает потребность вдыхать пары серы. Он видел икону с изображением дьявола. Это не галлюцинации. Остается лишь разобраться, что же случилось. «Я жажду объяснений», — спокойно сказал он существу за столом. «Если за 6 дней моего забвения рай захватил власть, я хотел бы узнать, как именно это произошло». Серебряная маска Аваддона тускло блеснула. «Все гораздо хуже, дорогой мой братец», — сообщил ангел скучным голосом. «Как и ты, я 6 сентября находился в Москве и воочию видел перерождение. Город полностью изменился на моих глазах. Появились новые здания, исчезли лошади, люди заговорили на небывало странном языке, а воздух заполонили белые цилиндры. Я было решил, что нас перенесло в будущее в ходе природного катаклизма. Но нет, пришлось специально проверить». Он кивнул в сторону светящегося приспособления на столе. «Сейчас 1812 год от первого явления на Земле. Давай пока не будем уточнять, кого именно». В растерянности я возвал к Господу, но ответа с небес не удостоился. Демон привычно зажмурился, однако удара молнии при имени Божьем не последовало. «Черт возьми, да жить в ангельской шкуре по-своему неплохо», — усмехнулся он. «И?» В единственную букву Агарес вложил максимум своего любопытства. «Чтица», — спокойно сообщил Аваддон. «Девушка, которую ты охранял в Москве. Она исчезла вскоре после твоего ухода. Я лично это видел. Барышня попросту открыла дверь и испарилась в дыму. А уже после этого мир мутировал в то самое, что есть сейчас». «Испарилась?» — дернул крыльями Агарес. «Но Настя не могла выйти на улицу. Я проторчал рядом с ней целых 3 месяца. и для нее не существовало ничего, кроме книги. Кроме того, вход в особняк я самолично запечатал парой особых заклинаний. «Это не имеет значения», — вздохнула Ваддон. «У меня есть только одна мысль. Пропажа чтицы что-то изменила в далеком прошлом. В самом-самом начале времен, когда мы оба пребывали в раю в качестве ангелов». «И не корчи такую страшную рожу. Да-да, ты не всегда работал в подземельях». «Так вот, из нынешнего состояния Москвы можно сделать следующие выводы. Восстание Люцифера на небесах не состоялось. Твой голубчик с рогами не был низвергнут на землю вместе с падшими ангелами. Ада нет, ты понимаешь?» Глаза демона округлились. «Как нет?» «А-а-а!» — улыбнулся под маской Аваддон. «Вот это, любезный, до тебя дошло. Если сатана не появлялся, то нет и бездны ада, и ссылки туда грешных душ. Зло, как таковое, не сформировалось. И то, что дьявол не восстал как царь черных сил, изменило мировую историю. Буду с тобой откровенен. С той самой революции на небесах мы только и делали, что боролись со злом. Сочиняли, где вас уязвить, как сберечь невинную душу от совращения, вразумляли ведьм, оборачивали демонов лентами со словами священного писания. Это больно. Я знаю». Аваддон немного помолчал, глядя в потолок. «А если дьявола в наличии нет, — продолжил ангел, — то у святой нашей матери церкви стало куда меньше работы. Сваливать проблемы больше не на кого. Даже понятие греха и то улетучилось, ибо если существует только рай, куда еще ты сможешь попасть после смерти, как бы плохо себя ни вел? Колдуны исчезли, самые убогие ведьмы в деревнях также не оформились. Кого ж им целовать под хвост после шабаша? Серафима или Архангела? Как результат, Святая Инквизиция не появилась на свет. Судьбы многих известных людей пошли наперекосяк. Торквемада закончил жизнь, работая в детской кондитерской. Галилей легко доказал, что Земля вертится, ведь ему ничего не грозило. Джордано Бруно и Ян Гус избежали костра, а Николай Коперник мирно преподавал астрономию Папе Римскому. Да-да, у меня самого голова идет кругом. Таким образом, инквизиция не мешала научной мысли, и развитие Земли ускорилось. Агарес весьма цинично ухмыльнулся. «Сатана вообще не знал о житье Галилея», — произнес он, почесывая крыло. «У нас в аду столько дел, что мы не интересуемся вращением Земли и прочими научными открытиями. Вот ответь мне, ты хоть однажды в пятничную ночь превращал летучую мышь в суслика?» «Нет», — отозвался ангел из-под маски. «А зачем?» «Для практики колдовства», — пояснил Агарес. «Все демоны низших классов с этого начинают. Иногда не суслик получается, а жаба, и тогда надо на дополнительные курсы идти. А если дурак Санилон смешает серу с побегами бамбука на кладбище, то, знаешь, хватит». Бесцеремонно прервал его Аваддон. «Господь Всемогущий не имел никакого отношения к действиям Инквизиции. Это сугубо церковная самодеятельность». «О да», — сочувственно кивнул демон, — «Господь Всемогущий в вашей версии бытия даже за прогноз погоды не отвечает. Так оно удобнее. А случись что, так это ж козни дьявола». Ангел неожиданно засмеялся сухим, скрипучим смехом. «А вот тут я с тобой соглашусь», — сказал он. «Сущность добра — борьба со злом. Иначе добро теряет всякий смысл. Однако мы отвлеклись от темы. Никакой охоты на ведьм, никаких аутодафи и других публичных сожжений. Сплошная благость и счастье. Ну что ж, уже в конце 15 века Леонардо да Винчи поднялся в небо на первом вертолете. Ломоносов почти 100 лет назад изобрел радио и телевидение, а Кулибин сконструировал первый космоплавательный корабль и отправил отряд космических матросов на Луну. Объективно говоря, по уровню развития мы с тобой сейчас находимся не в 19-х, а где-то в середине 21 века. Причем, как я понял из интернета, ангел вновь кивнул на светящееся приспособление на столе, одни вещи развились прекрасно, а другие остались на среднем уровне. Например, пассажиры тут летают между городами, при помощи газовых дирижаблей, а ездят на питаемых углем паровозах. Здесь есть скорострельные ружья, но пушки, как и в наше с тобой время, стреляют ядрами. В общем, совершенно дикая смесь. Крылья едва не отворились, пока я в ситуации разобрался. Демон с уважением глянул на колдовской интернет. Ты говоришь странные слова, и я не должен их понимать. Но понимаю. Почему? А тут проще простого. В купеческих лавках есть множество электронных словарей. Обезболивающий укол, вставляешь чип в десну, и все. Автоматически понимаешь язык. Я тебе вживил словарь современного русского, да и 6 других заодно. Извини, разрешение не счел нужным спрашивать. Ты однозначно пребывал в полном отруге. Демон встал с постели, как из гроба. Волоча за собой тяжелые крылья, подошел к окну, одернул штору. 10 минут, не отрываясь, он взирал на огни рекламы и высотные здания за стеклом. Под конец его взгляд задержался на неповоротливом голубом дирижабле с вензелем Наполеона I, сонно проплывающем в городском небе. Витыми славянскими буквами на борту было тщательно, ученически выведено. «Мерси за оккупацию». Фырча мотором, внизу проехал французский парамобиль. Нарядно одетые аристократы махали ему руками. Молоденький капитан, привстав на сиденье, церемонно раскланялся. «Я ни хера не понимаю», — сказал Агарес. «История изменилась, но Россия по-прежнему воюет с Францией? Но где же в таком случае Кутузов и отчего Москва не горит?» «Кутузов, как я прочел в интернете, сейчас усиленно прорабатывает свою пиар-компанию в центре Фили», — туманно объяснил Ангел. «Нанял новых специалистов по менеджменту и тестирует рекламу на зиму. Да, война формально объявлена. Французы после серии побед на конкурсе в рекламном фестивале при Бородино заняли Москву, а Наполеон квартирует в Кремле. Но при этом жители не разбежались прочь из города. Видишь ли, влияние французской культуры в России слишком сильно. Сам убедись, дамы разряжены по последней вражеской моде, льют на себя тонны духов из Парижа. Все уровни населения говорят по-французски. У кинотеатров с французскими фильмами стоят очереди, а молодежь с рождения мечтает работать и тусовать во Франции. Короче, патриотизм есть, но довольно условный. Поэтому Великая Армия легко дошла до Белокаменной, хотя потом завязла. Дороги здесь ужасные. «Есть вещи, которые в России никогда не меняются», — философски заметил демон. «Согласен», — кивнул Ангел. «Посему война ведется вяло и в основном виртуально. Такой сейчас век. Чтобы завоевать страну, больше не нужна огромная армия и новейшее оружие. Достаточно культурного порабощения. Жители и так мечтают стать французами. Так чего морочиться с объявлением войны и штурмом городов? Патриарх Руси слишком поздно это понял и посему срочно запросил в МВФ кредит на рекламу». Демону впервые в жизни захотелось сдохнуть. «Ну да, какие еще войны могут быть в мире добра?» – проворчал он. «Только добрые. А если уж перережешь кому горло, изволь вытереть нож лепестками роз. Ладно, с этим разобрались. Теперь расскажи мне о мироустройстве. Кто сейчас самый главный?» За последующие 20 минут Агарес узнал, что сын мелкого пиарщика с Корсики, Наполеон Бонапарт, владеет всей Европой. И под него легли лучшие рекламные конторы с самым талантливым персоналом, в том числе в Пруссии и Испании. Основной талант Наполеона, если он проигрывает битву с разгромным счетом, то гениально преподносит ее прессе как свой выигрыш, поэтому воевать с ним нет никакого смысла. На Бонапарта работает тьма лучших пиар-агентов, а банки наперегонки сыплют в карманы кредиты. Шансы же Кутузова, финансовые агентства Европы, оценивают как бесперспективные. Фельдмаршалу присвоен рейтинг S, то есть совсем провальный. Мало того, что у князя один глаз, и телевизор он смотрит два раза медленнее, так и финансовая мощь Святой Руси оставляет желать лучшего. Да-да, это официальное название нынешней страны. Тут больше нет должности царя. Глава государства, патриарх, как в Италии Папа Римский, в Британии архиепископ Кентерберийский, а в Турции халиф. Считается, что высшая власть добра – духовная. Господь же и верный слуга его Люцифер милостливо управляют миром через своих наместников на земле. Ну и так, дополнительная информация на закуску. Колонизация Америки не состоялась, и северной и южной частью теперь владеет могущественная Ацтекская республика имени Кецалькоатля. Демон почувствовал, что ему хватит. Мозг уже разрывался от тонны новостей. Он рывком задернул шторы. «Как ты меня нашел?» «Довольно просто», чувствуя, что Авадон вновь улыбается под маской. «Я понимал, едва ты засечешь повсеместное торжество добра и превращение мерзкого сатаны в смиренного ангела Господня, у тебя определенно съедет крыша». Поразмыслив, я телефонировал в несколько психиатрических лечебниц и дал твое описание. Тебя доставили в госпиталь Архангела Михаила у станции метро «Эдемская Воскресная». К счастью, крыльев никто не заметил. В случае опасности они сами собой втягиваются в тело. Я тебе покажу. Система в принципе простейшая. А сейчас собирайся. «Куда?» – непонимающе моргнул Агарес. «Нам пора на совещание в рай. Точнее, в официальное земное представительство. Кстати, там будет и сам Люцифер. Полагаю, в тоне Авадона почувствовалось откровенное ехидство, ты будешь счастлив повидаться со старым другом. Достань из шкафа в прихожей запасной хитон, сандалии и планшет с интерактивной библией. Печать глубокой радости на лицо и вперед, в райские кущи». «Сука ты и говно», — уныло буркнул Агарес. «Грешно смеяться над больными демонами». Он открыл шкаф, вяло, с отвращением изучил хитоны на вешалках, а Вадон наслаждался моментом, развалившись на стуле и мелко трепеща крыльями от смеха. «Разорвал бы все в клочки», — признался демон. «Как меня тошнит от вашей благости». Агарес обреченно потянул шелковую ткань хитона и вдруг замер. «Слушай», — спросил он Авадона, — «а что ты-то делал в Москве и почему наблюдал за обителью чтицы? Вот весьма любопытно было бы это узнать». Авадон медленно стянул маску. «Интересный вопрос». Глаза ангела заволокла черная муть. «Мне приказали ее убить».